Еще собирали дикий лук и квасили в бочках и ставили в запасный магазин за неимением рыбы. Даже лист собирали смородины и шапишнячные, потом раздавали вместо чаю. Примечание. Шапишняк, шиповник. 4 года пила Колыма вместо купленного чаю брусничник и смородиник. Но общественный лист почему-то почернел и сгнил, и пришлось его выбросить. Жители давно перешли на древнее питание, как жили, быть может, их предки за 1000 лет. Девицы и бабы без всяких воскресников скитались по тундре с утра и до вечера, копали съедобные корни, сарану и черемшу и крепкую белую осоку. С особенным азартом разыскивали мышиные гнезда. Мышь запасает себя на зиму целый амбар корешков, очищенных и белых, фунтов, пожалуй, на 30. Тут есть чем поживиться, даже и не мыши. Грабили бабы мышей и ели их запасы. Только до самих мышей еще не доходили. Рыбу промышляли всякими мешками и кошелками, как в сказке говорится. Старик и старуха ловили налимов штанами. Много ли поймаешь штанами? Больше промышляли вершами, плетеными из ивы. С июля Митька задумал новое странное дело — устроить подосельному через, загородить поперек огромную быструю реку, наделать ворот, а в воротах поставить верши и выбирать всю рыбу, какая попадется.